История вторая. Как меня терпел любимый. Читала многие письма на вашем сайте. Что-то уяснила для себя. Например, поняла, что гордыня — это мой порог. Она мешала мне быть счастливой. Она сеяла сомнения и недоверие. Я невыносима. Как меня терпят окружающие? Как меня терпел любимый? Мне очень плохо. Я его очень люблю, но я делала ему больно. Он не смог терпеть, и мы расстались. Он рассудительный. Он думает о будущем. Он видит, что со мной семейная жизнь не будет счастливой. Он сделал свой выбор. Ему очень тяжело держаться. Он хочет быть со мной. И я тоже хочу. Но я не хочу делать ему больно. Я совсем запуталась. Ему больно со мной, ему больно без меня. Мне тоже больно. Больно от сознания того, что причиняю боль ему. И больно быть без него. Что же делать? Я всегда думаю о нем. Я знаю, что он думает обо мне. Это похоже на шизофрению. Такое ощущение, что мы не только приросли душами, но и мозгом. Мы почти родственники и единомышленники. Его нет со мной рядом, но я всегда его чувствую. Вокруг ночь, и только он один, лучик света. Я так хочу быть с ним. Близкие успокаивают. Говорят, что найду себе другого. Буду счастлива. Но я чувствую, что не имею права предавать свою любовь, что я должна бороться. Но как? Как бороться с гордыней? Нет сил. Хочется забиться в темный теплый угол, забить мозги какой-нибудь литературой и просидеть так долго-долго. Что делать? Без него жизнь теряет смысл. Ради чего жить? Бороться с гордыней за любовь? Или бороться с любовью? Пытаться ее затоптать ради любимого? С каждым днем без него мне хуже и хуже. Я понимаю, что во всем виновата сама. Перспектива меня пугает. Александра, 24 года. Отклики. Конечно, бороться с гордыней за любовь. Сашенька, ты начала бороться. Ты уже сделала главный шаг. Осознала, что делала. Ты смогла поставить себя на место других людей и поняла, как им трудно с тобой. Это значит, что такой тяжелой, как была, ты уже не будешь. Но, конечно, нужно продолжать работу над собой. Будешь трудиться, все с твоими перспективами будет хорошо. Возможно, даже с этим человеком. Брат, 39 лет. Нужно все это рассказать ему и посмотреть, что он скажет. Можете написать письмо. Если он вас поймет и захочет, чтобы вы были вместе, все будет хорошо. При условии ваших усилий над собой. Если после этого он не вернется, нужно продолжать жить и ждать своего счастья с другим человеком. Мы часто гонимся за тем, что нам не полезно, сметая на своем пути все. Так делать не нужно. Не нужно вообще бояться, потому что от судьбы не уйдешь. То есть вы будете с тем, с кем вам суждено. Вы молодец. Я вас глубоко уважаю. Я верю, что вы сможете не давить на него и принять любое его решение. Удачи вам и счастья. Лика, 28 лет. Я не знаю, что мне делать. Я рассказала ему все это. Мы обсудили наши отношения. Все еще хуже, чем я думала. Ему плохо без меня. Он скучает и мучается, но не звонит и не ищет встреч. Он считает, что нам нужно бороться с чувствами друг к другу, потому что мы не половинки друг друга. Мы должны сделать усилие и расстаться сейчас, чтобы этого не произошло спустя 20 лет. Мы слишком разные, хотя нас многое объединяет. Но мы ошиблись. Слишком много трудностей и разногласий. Если бы мы были половинками и была настоящая любовь, их бы не было. Все было бы легко и гладко. Я слушала его и не могла понять, кого он пытается в этом убедить, себя или меня. Он похудел, все время спит, просыпается, когда ему звонят друзья, и уходит тусить. По-моему, с такими друзьями врагов не надо. Они – это сборище игроков и наркоманов. Он признался, что начал принимать с ними амфетамины. Я чувствую себя отчасти виноватой в этом. Я поняла, что не хочу мужа-наркомана. Но я люблю его и не могу смотреть на это равнодушно. Я в растерянности. Меня преследует ощущение, что я сотворила что-то страшное. Александра, 24 года. Саша, когда мы пытаемся брать на себя слишком большую ответственность, даже за других людей, это тоже бывает от гордыни. Кто вы такая, чтобы остановить наркомана? Может, конечно, вы что-то не договорили, но, по-моему, нужно просто делать, что в ваших силах, а остальное предоставить Богу. Ваш молодой человек, выходит, далеко не ангел. У хороших людей не бывает в таком количестве плохих друзей. Так что, скорее всего, ваше расставание к лучшему. Брат, 39 лет.